ты меня будешь любить не меньше. Она засветила прожекторы и рявкнула гудком. «До завтра, Мишика!» — донесся до меня ее звонкий голос.